Глава шестая. Я взял Петюню за шкирку и переставил его подальше от друга, а потом строго проговорил. «Так, партизаны, чем больше тянете резину, тем больше опасности подвергаете своего одноклассника». Я ткнул пальцем сначала на Гошу, а потом на Рыжего. «У тебя на штанах колючки, а у тебя кеды в свежей грязи. Вы не спали ночью, куда-то ходили, по лесу шастали». «Я найду, куда вы ходили. Мухтар найдет, не сомневайтесь. Но если сами покажете и расскажете, то, может, я никому не доложу про ваши проделки. Все зависит от вас, от того, смогу ли я найти Гребешкова». «Говори уже», — пробурчал Гоша, глядя на главаря. «Да говори, или мы скажем», — поддержал третий пацаненок. Рыжий вздохнул, шмыгнул пару раз носом и проговорил. «Да мы просто напугать его хотели». «Откуда же знали, что он в чащу рванет, дурак?» «А теперь давай с самого начала, с чувством, с толком, с расстановкой», — поучительски проговорил я. «И помни, Мухтар чует, когда врут». Пацаны покосились на пса, тот внимательно посмотрел в ответ, будто понял меня. «Ну, мы наспор предложили ему в реке ночью искупаться», — начал Петя, теребя пуговку на рубашке. «Если сможет и не испугается, то альбом с марками его. Если нет, то пусть свой ножик складной нам отдает». «Так просто? В реке ночью?» — с сомнением проговорил я. «Не просто. Речка эта Черной зовется. Место гиблое, все знают. Нельзя там даже днем купаться, а ночью тем более. Кикимора в камыши утянет». «Сам придумал». Хмыкнул я, уже собираясь подать Мухтару сигнал, чтобы он изобразил недоверие. Но пионер продолжил. «Пацаны рассказывали, да это все знают. Вон даже у вожатки нашей спросите, если не верите». «Конечно. Черная рука, синяя борода, гроб на колесиках. Какие там еще в советском детстве были страшилки, в которые многие ребятишки свято верили? В Черную речку тоже, небось, верят. То есть искренне заблуждаются». «Дальше что?» — подбодрил я Петьку. «Ну, может, нет там никаких кикимор?» Вдруг проговорил он. «Только ночью все одно страхово, аж до мурашек. На это мы решили...» Он еще стрельнул в меня взглядом, но молчать ему и самому было не в моготу, и он договорил. «Сыграть. Я, в общем, там притаился в камышах, нарядился, как чудище лесное. Ветками обвешался, ивовой корой их закрепил. Лыка у ивы, что веревка крепкая. Стал похож на лешего, ну, или на кикимору. А пацаны, значит, Женьку привели... «Тот веселый. Сейчас, говорит, я у вас альбом с марками выиграю. Не верю я в ваших русалок и прочих кикимор. В советской энциклопедии написано, что фольклор — это все темнота народная. Стал он раздеваться, остался в плавках, начал в воду заходить, как вдруг в воде плеснуло что-то впереди него». «Кикимора?» — с усмешкой покачал я головой. «Нет, конечно. Рыба плавилась. Лещ. Да карп это огроменный!» — перебил его Гоша и тут же замолчал. «Вовремя, короче, плесканулось», — продолжил Петя с напряжением. «Только черные круги на воде. Ну и Женька труханул знатно. Хотел было назад, а пацаны давай смеяться, что он трус белорус. Ну и все в таком духе. Трусишка, зайка серенький. Смеяться стали. И он насмелился, пошел в воду». Сердце у меня замерло. Неужели пацан утонул? Но перебивать не стал. Очень похоже, что правду рассказывает ватага этих шалунов. «Так вот», — продолжил Петька. «Я гляжу из камышей, стою по колено в воде и наблюдаю, как Женька весь трясется, и нет уже на роже его надменной ухмылочки, как обычно, но вперед идет в воду, а потом нырнул, как и договаривались. А когда он стал выходить из воды, пацаны как заорут: «Кикимора, кикимора!» и в рассыпную. Мы так с ними договорились. И тут я такой как выскочил, как выпрыгнул, но в камышах запутался и на колени упал в жижу. Изморался и еще больше на лешего стал похож, будто нечисть из зарослей натурально вылезла. Хлюпал, что бегемот, пытаясь встать. Аж сам себя напугался, чего уж про Женьку говорить. Тот так перетрусил, что с криком «Мама!» ломанулся из воды и бежать. Только голые пятки сверкают. Вот». Пока он рассказывал, в голосе были то нотки гордости, то упрямства, но последние слова произнес сдавленным голосом и теперь затараторил. Но не в сторону лагеря усвистал, а куда-то в лес нырнул, с перепугу тропку забыл. Ну а я что? Я кричу, что шутка, что вернись, дурак. Да только увяз в прибрежной топе и снова споткнулся, воды наглотался и тины, и вместо криков у меня икота и бульканье. «Еще больше страху нагнал, получается», — вздохнул Гоша. И Петя кивнул, а третий пацаненок добавил. «В лагерь вернулись. Думали, придет, а его нет. Мы не спали, ждали все. Думали, посветло вернется. Когда солнышко, любой же дурак дорогу найдет, так? А его нет и нет. Вот и все». «М-да», — почесал я затылок. «Натворили делов. Ладно, показывайте, где эти камыши с кикиморой. И где, кстати, его одежда?» «Да там, на берегу лежит, в кустах. Мы ее не стали трогать, думали, что вернется и оденется, а он сгинул. Я же говорю, мы такого ничего не хотели. Ой, что теперь будет?» Чуть ли не всхлипывал Гоша. «Да найдет его Мухтар!» — заверил вдруг Рыжий и, подняв голову на меня, добавил. «Правда ведь? Вы его найдете?» «Совесть мучает», — прищурился я. Рыжий опустил глаза, сопел. «Жалко Женьку», — проговорил Гоша. «Дурак он, конечно, и зазнайка, а вдруг его медведь съел? Или кабан?» «Сам ты дурак!» — прикрикнул на него Рыжий. «Нет у нас медведей! Зато кабаны есть!» — парировал Гоша. «Они не едят людей, а убить запросто могут. Я в кино видел, их секачами называют. Опасные зверюги!» Я вмешался. «Отставить пессимистические разговорчики! Показывайте место ночных купаний!» И мы пошли в лес. Идти было недалеко, до реки протоптанная тропинка. Казалось, что действительно ничего страшного тут не могло приключиться. Берег уже обследовали поисковые группы. Спины некоторых поисковиков я видел среди деревьев. В первую очередь берег проверили, но одежду мальчика никто не нашел. А мы нашли. Лежала она под кустами, не видно ее в стороне отхоженных тропок. «Нюхай», — сказал я псу, а мальчишки, завороженно и с нескрываемой надеждой, раскрыв рты, смотрели, как Мухтар деловито замер, потом фыркнул и стал водить носом по шортам, футболке, сандалиям. «Дяденька милиционер!» — Гоша переминался с ноги на ногу. «Он след точно учует?» «Так, хлопчики, марш в лагерь. Дальше я сам». Их версию событий я уже выслушал и принял к сведению. Теперь они тут только следы могли топтать. «А можно с вами?» — загудели школьники. «Нет». «Ну почему?» «По кочану. Марш в лагерь». «Ладно». Вздохнули пацанята и поплелись по тропе обратно в сторону палаток. Я проводил их пристальным взглядом. Убедился, что идут в нужном направлении, и только после этого скомандовал «Ищи». Мухтар бодренько натянул поводок в струну и потащил меня к воде. «Все правильно? Гребешков же купаться пошел. Вон даже следы босых ног видно на глинистой почве. В воде след, естественно, потерялся. Но Мухтар походил вдоль берега и скоро нашел его продолжение. Ага, отсюда пионер выскочил. Дальше пес потянул меня в чащу, совсем не в сторону лагеря, а в противоположную. Пока все совпадает, так пацаны и говорили. Похоже, парень ломанулся не туда и заблудился. Мухтар прибавил ходу, пришлось перейти на легкий бег, чтобы поспевать. Я надеялся, что быстрее мы мчаться сегодня уже не будем. Все-таки с гипсом это не очень ловко. Тем более, что Мухтар вел меня вовсе не по тропе, а через заросли, где никто никогда не ходил. Но не доверять псу у меня не было ни единой причины. Видимо, Гребешков действительно перепугался до чертиков и пер напролом в ночи, не разбирая дороги. Вот сломанная веточка, вот сорванные листочки. Ломился кабанчиком. Так мы прошли с километр. Мухтар остановился на полянке с примятой травой у пенька. Поводил носом по проплешине, походил. Видимо, здесь Женька передохнул. Километр пробежал без остановки, как его прижало. На полянке он, очевидно, уже пришел в себя от первого испуга и стал думать, куда дальше, потому что след повел в сторону, градусов на 90 от прежнего маршрута. Видимо, Гребешков решил вернуться в лагерь, но ошибся с направлением. Идем дальше. Теперь след вывел на еле заметную тропку. Женька, видно, решил, что так проще добраться. Тропа куда-нибудь выведет, да идти по ней легче. Вот только тропка была слишком узкая, будто звериная. Кабаны и зайцы тут точно водятся. Может, еще кто-то обитает. О браконьерах в Зарыбинске, например, наслышан. Прошел я так в общей сложности километра 3, может, больше, и пробирался совсем не в ту сторону, куда ушли поисковые группы. Те в основном прочесывали местность вдоль реки, считая, что пионер двинулся по пойме, а не в самую глушь. Не знали, что вел его страх, а не логика. «Хрусь!» — послышался звук сзади меня. «Буф!» — ответил незнакомцу Мухтар, резко развернулся и зарычал. Уши торчком, водят ими как локаторами, глаза устремлены куда-то в заросли. «Женька? Не похоже. Кто-то следит за мной, идет сзади. Что за зверь-кабан такой?» «Считаю до 3!» — крикнул я. «Не выйдешь? Пускаю собаку. 1!» «Не надо собаку, дядь милиционер! Это я, Петя!» — пронзил чащу голос Рыжего. «Лесные пассатижи! Ты чего здесь?» Петька вышел из кустов. Насупился, вид пристыженный. «С вами решил пойти. Я виноват». «Совесть пробила. Это хорошо. Ты один?» «Один. Пацаны в лагерь ушли». «И что мне с тобой делать?» — вслух размышлял я. «С собой взять!» — снова с напором произнес он. «Уже столько прошли». «Ну да. А если тебя хватится, родители приедут». «Не хватится», — с некоторой обидой проговорил Рыжий. «Деддомовский я. Нет никого. Вот и обозлился на Женьку. Одним все, а другим ничего. Вот почему так?» «Ладно», — потрепал я пацана по макушке. «Ты молодец, не побоялся пойти. Пошли вместе твоего одноклассника искать. Чего уж теперь». Еще через час пути мы изрядно вымотались. Лазить по бурелому с гипсом после сотряса и без тренировок — то еще занятие. Петька тоже устал, но не скулил, а, стиснув зубы, терпел. Только Мухтар был весел и неутомим. Возможно, он принимал это все за игру, тренировку. Мы серым, бывало, частенько прокладывали след за городом, где никто не мешает оттачивать навык. Вот и сейчас для пса это была очередная прогулка, и пацан какой-то рядом, значит, несерьезно. А я, признаться, уже начал волноваться за пропавшего пионера. Так далеко забрел. Не к добру это все. Не тайга, конечно, но свалиться во враг и свернуть шею запросто по темноте можно. Он еще и без одежды, в одних плавках. Благо, ночи теплые сейчас. Днем так вообще жара, но все же. Впереди путь преградил ручей, след уперся в русло. На воде псу трудно его взять. Перешли по колено в воде, а следа дальше нет. Черт. «Дядь Саш, а мы что, след потеряли?» Удрученно пробормотал Петька, озвучив мои невеселые мысли. «Не потеряли, а временно упустили. Сейчас найдем». «Скорей бы», — вздохнул Петька. «Гребешков там, наверное, сидит под кустом и боится». Я хмыкнул и повернулся к Пете. «Жалко?» «Ничего не жалко. Просто ноги гудят. Сколько его искать-то можно?» — стал хорохориться пацаненок. «Ну-ну. Все-таки проняло Петьку. Понял свою вину с ночным купанием». Мы побродили вдоль ручья в поисках следа, но чертова водная артерия, казалось, перечеркнула его напрочь. Вот блин. «Мухтар, давай, братишка, ищи, ищи. Найди, куда вышел из ручья пионер». По серьезности интонации в моем голосе пес понял, что это блуждание по лесу вовсе не игра, и стал с удвоенным рвением рыскать вдоль ручья. Я уже устал и не поспевал за ним. Рука разнылась, пришлось отпустить Мухтара. Присел на поваленное дерево, рядом примостился понурый Петька. Казалось, он разуверился в успехе поиска. «Вуп-вуп!» — подал голос Мухтар ниже по ручью. «Пошли!» — скомандовал я парнишке. «Нашел он след, слышишь? А ты нос повесил». «Правда нашел?» «Правда». Я снова взял Мухтара за поводок, и минут через 20 очередного марш-броска мы уперлись в реку. Видимо, снова вышли к основному руслу или к протоке. Вот незадача. Я пожалел, что не взял с собой карту местности. Никак не рассчитывал, что так далеко зайдем. «А теперь куда?» — поскуливал Рыжий. Я остановился и прислушался. «Где-то скребет землеройка. Или как там такие зверушки называются? Не знаю, я не ботаник, не разбираюсь в зоологии». «Слышишь?» — спросил я Петьку. «Что?» «Скребется кто-то». «Не. Может, зверушка или птичка?» «Скорее всего», — кивнул я. Мы стали кричать Женьку. Я сложил руки рупором, а Петька верещал погромче меня. Я шикнул ему, чтобы он иногда помалкивал. Надо послушать. Но тишина в ответ. Лишь листочки шелестят, да эта настырная землеройка скребется. А след, похоже, опять пропал. Потому как возле реки утром выпала обильная роса, могла его забить запросто. Снова надо обследовать территорию, тщательно искать продолжение цепочки следов. Фух, вымотался. Но останавливаться нельзя. «Воу-воу!» Мухтар потянул куда-то в бок, уверенно потянул. «След нашел!» — радостно воскликнул Петька. Но пес не водил носом и не принюхивался, а просто тащил куда-то в рощицу. «Не похоже!» — с сомнением покачал я головой. Мухтар повел нас в березняк. Звук землеройки усилился. И не землеройка это вовсе. Теперь явственно слышно, что кто-то шуршит землей. У Мухтара слух получше моего, поэтому он безошибочно определил нужное направление. И вот мы стоим на краю ловчей ямы. Наверное, от браконьеров осталось, старое и поросшее бурьяном. А на дне — грязный, как черт, но счастливый подросток. Руки по локоть в земле, он пытался выбраться, но припадал на одну ногу, прихрамывал. Вот почему не смог. «Женька, дурак ты этакий!» — радостно заорал рыжий. «А ты чего не откликаешься? Мы тебе кричим, кричим!» «Охрип я!» Еле слышно прошептал пионер, размазывая кулаком на грязном лице слезы счастья. «Еще и ногу подвернул!» Мы вытащили парнишку из ямы, скинув ему поводок. Он обмотал его вокруг пояса. Выбрался весь исцарапанный, помятый, но радостный. Рыжий его обнял. «Прости!» — бормотал он. «Не было никакой кикиморы. Это мы разыграли». «Прибью!» Насупился было Женька, но, видя, что рыжий вытирает глаза, проговорил. «Не думал, Петька, что ты плакать умеешь». «За тебя испугался», — признался рыжий и вдруг разрыдался. Всхлипывал, ойкал, согнулся даже пополам. Больше не смог сдерживаться и корчить из себя правильного пацана. И ребята крепко пожали друг другу руки. «Забирай складник за так», — заявил Гребешков. «Я же обещал тебе». «Спасибо», — выдохнул Петька. «Ну а я тебе альбом подарю. Там только две марки гашеные, остальные без чернил». На то мы побратались, а вот злоключения наши не закончились. Женька растянул голеностоп, когда брякнулся в яму ночью, и не мог идти, только прыгал. Напоминал теперь оловянного солдатика. С одной ногой, но стойкий и неунывающий, несмотря на такие ночные приключения. А я подумал, что советские дети — особая порода подростков, не испорченная благами современной цивилизации. Игры на стройке в шпионов и разведчиков закаляли характер, не то что современные онлайн-игрушки. Я вдруг вспомнил себя в их возрасте, таким же был. Мы играли с огнем, палками, железками, ножичками, самодельными дротиками, луками и рогатками. Взрывали карбид, бомбочки из магния, испытывали пугачи. Прыгали с идущих поездов, цеплялись за автобусы зимой. Родители этого не знали, а у нас было волшебное спасительное средство «подорожник». Он лечил все, от ожогов до порезов. До сих пор непонятно, как мы благополучно доживали до взрослого состояния. Женька спасен, но теперь возникла другая проблема. Он с одной ногой, а я с одной рукой. И это значит только одно. Я его на себе не утащу через лес. Петька один из нас троих здоровый, но не Геракл, мал еще. Нужно вызвать помощь, чтобы эвакуировать Гребешкова. Оставить их здесь с Петькой, а самому двинуть в лагерь за помощью? Идея так себе. Уж очень мы далеко от всех поисковых групп. Опасаюсь их в глуши одних оставлять. Ведь не смогут же на месте сидеть. Тогда я придумал кое-что получше».